конкурентка. Повернулась Готик Лоли к водной волшебнице. Нет, вы не конкурентки мне. Я, кровь от крови владыки моего, магия от магии его, душа моя рождена из его дыхания души. И в жизни и смерти я последую за ним, нагоняла она мрачной торжественности. А еще за последний месяц он развратно домогался до меня 78 раз, добавила она уже другим голосом, в котором сплетались веселье, вожделение, радость и тьма ведает что еще. А уж как при этом она закатила глазки и какое блаженное личико состроила. Вот же, ведь я знал, чуял, что что-то подобное она и выкинет. Так, все, жени, спасай, пока меня не принялись расчленять. Рари улыбнулась жени. Последние 2 месяца ты была на задании, и с Сефом видеться просто не могла. Ну, брюнетка с показательно смущенным видом вновь приложила пальчик к губам в характерном жесте Миражанны. Он делал это в моих мечтах. А сколько обиды и укора в голосе моего личного наказания. Хотя любимого, признаю. Правда, отношения у нас странные, но что поделать. Я тоже не очень адекватный чело, драк, разум, КХМ, форма жизни. С учетом нашей связи и магии, странным бы было что-то нормальное. Тот самый момент, когда полубезумное вдохновение, ряд случайностей и могущественная магия сходятся в одной точке. Кто бы мог подумать, что примитивная, оживленная грубейшими чарами книга, что я когда-то упрятал в пространственный карман, вырастет в это. Ну да, у нас установилась связь во время моего первого вдоха магии, ну нас хорошо пропяло, пока я плавал в мощи Эфириона. Ну скармливал я ей едва ли не все книги по магии, что находил, сам писал массу всего, да потом еще пару душ пустил на подпитку магической структуры книжки, когда осознал ее наличие у фолианта. Потом было зачарование и демонизация по инструкциям Зерефа, поскольку хотелось сделать что-то не уступающее шедеврам чернокнижника. На ингредиенты я не скупился. 13 душ сильных темных, собственная драконизированная плоть и кровь в качестве материала для преобразования, гигатонный маны и, как результат, она. Я сам порой не понимаю, как создал ее, словно меня действительно что-то вело и дало почувствовать себя творцом. Пусть на несколько мгновений, но, в итоге на свет явилось это чудо. Демон, но имеющий полноценную душу и свободу воли. Правда, моих тараканов в ее голове тоже немало. Конечный результат и наши отношения описать сложно. Родительские. Да. Привязанность питомца. Тоже да, равно как и влечение и действительно близость. Как духовное, так и вполне эстетическое наслаждение от лицезрения друг друга. В общем, как и все в этом мире, странно, безумно, но чертовски притягательно. Не стоит вводить людей в заблуждение, будто иного ответа и не ожидала, улыбнулась жене. Верно. Меня оглядели плотоядным взглядом и предвкушающе облизнулись. Надо скорее сделать так, чтобы пространство для заблуждения у них не осталось. Вот где она научилась такому эротичному голосу. Больше никто из моих знакомых в Фиоре так не умеет. Вы же со мной согласны, хозяин. И на меня нагло начали карабкаться, не разрывая зрительного контакта. Хм-м-м, тут уже поднялся Зерев, осматривая гостью налитыми магией глазами. Это демон. Черная книга владыки Сефирота, мигом переключилась девушка, встав на пол и сделав книгсын в сторону чернокнижника, его темный апостол. Его кто? Синхронно поинтересовался боевой гарем. Невероятно, тем временем, темный маг создал несколько заклинаний, судя по конструкции, диагностические. Это безумно, но это есть. Я уж думал, что после Ларкида ничему удивляться не смогу. Эй, а не для таких крутых черных магов пояснить можно. Подергала своего, ну, назовем его парнем, Мэвис, как раз и являющийся не таким крутым черным магом. Остальные согласно закивали. Это не мне решать, покачал головой мой названный брат. Все же это, сильно личное, пылающие любопытством взгляды женского коллектива, скрестились на мне, остроты добавлял тот факт, что Рари не стала терять времени и, отложив свой любимый топор, уже вновь приникла ко мне и сейчас, мечтательно улыбаясь, водила своим пальчиком с острым коготком по моей груди. Так как там миссия, сменила тему жене, за что я был ей горячо признателен. А, ничего существенного, отмахнулась темный апостол. Очередные искатели старых артефактов залезли в давно заброшенную лабораторию, что раньше была заперта мертвыми землями и нарвались на попытку древних магов вырастить боевую виверну. Ее клык я решила прихватить на память. От искателей сокровищ памяти не осталось совсем. Что-то ты не выглядишь особенно опечаленной по этому поводу. Эльза начала сверлить трущуюся об меня Рари тяжелым взглядом. Хех, а ведь они по характерам довольно похожи. Ну, их хомячьи части так точно. Ну, они вряд ли были бы интересными противниками. Пожала плечами Рари, которой действительно было уже все равно. Какие у тебя отношения с господином Сефиротом? Джувея тоже не переживала о судьбе каких-то там непонятных людей, когда стоял куда более важный вопрос. Он, мой владыка, я принадлежу ему душой, эмэр и телом. Хаем, может, она хочет меня убить. Ну, вдруг при создании я где-то напутал и не снял императив, что закладывал Зерев в свою очередную попытку самоубийства. Судя по страшному взгляду Джуви, это порождение ужаса на правильном пути. Сев, Мира улыбнулась, но вот от этой улыбки даже мне стало как-то не по себе. Ну, если сильно упрощать, то Рари не человек, а, кто-то вроде искусственно созданного фамильяра. Очень вроде, но это единственное, что приходит на ум в плане краткого и быстрого пояснения, пока его из меня не начали вытряхивать. 7 лет прошло, не забывайте, неожиданно спокойно включилась в беседу Люси, и повернулась к Готик Лали. Полагаю, нам нужно нормально познакомиться. Я Люси Хартфилье, спасибо, что присматривала за Сефиротом, пока нас не было. Честно говоря, не ожидал подобного от своей заклинательницы духов. Хотя, она же привыкла к дипломатии с зодиаками, так что, возможно. Но все равно, не ожидал. Видимо, Джуд ей многое рассказал о том, что происходило, пока их не было. Зовут Рари Меркури, вновь сделала Книксон мое творение, приятно познакомиться, и добавила радушную и светлую улыбку. Смотрелась крайне мило, если бы еще не тот факт, что с совершенно такой же улыбкой она может и любит устраивать кровавую бойню. Меркури, моя фамилия, лаконично обронила провокаторша и вновь прильнула ко мне. Рари, жени, которую вышеописанный маневр в очередной раз норовил нагло оттереть от моей персоны, мило улыбнулась, обращая на себя внимание, а ты ничего не забыла, а? Апостол удивленно моргнула, взглянув на волшебницу. Ах да, верно. Миниатюрная брюнетка вспыхнула энтузиазмом и обернулась к барной стойке. Кинана, тащи пиво, и побольше, я соскучилась. Сейчас будет, непринужденно отозвалась бывшая Кьюбилиас. Она была одной из немногих, для кого явление Рари никогда не являлось чем-то страшным, а борьбой за мою многострадальную тушку она и вовсе не интересовалась. Жени, украдкой прошмыгнула к ушку моего белокурого ангела мой второй белокурый ангел, можно тебя на секундочку? И очаровательная улыбка. Божечки, Мира заговорщически зовущая другую Миру посекретничать, это так мило. Даже учитывая то, что неуловимым образом это выглядит как предложение инквизитора проследовать в пыточную. Разумеется, какие могут быть вопросы? Отзеркалила ангельское личико уроженка Эдоласа. А теперь повеяло чем-то вроде «только чур потом не обижаться». Тогда пойдем. Мы не обидимся, ты только ответь на несколько вопросов. Конечно. Ну вы сами напросились. Завершив сей трогательный диалог, обе миражанны, излучая килотонны скромности, благолепия и кротости, синхронно удалились. Даже Жанни ничем не выдала эмоций от покидания моих объятий, за которые только что собиралась слегка пободаться с Рари. Означенное же время ни зря не теряла и, стоило позиции освободиться, беззастенчиво залезла мне на колени и даже успела получить в руки кружку темного пива от расторопной официантки. И теперь это чудо, с незамутненным счастьем на моське, нагло ерзало нижними достоинствами, якобы устраиваясь поудобней, и в то же время с наслаждением ополовинила посуду в один присест. А ведь кружку Ейкина наподала большую, макаровскую. Между прочим, я очень опечалена вашим поведением, господин, продолжая излучать довольство и полное удовлетворение жизнью, отметила провокаторша. И чем же? Я же еще ничего не сделал. Вот именно. Булькнули в кружку. А я так скучала. И попкой туда-сюда. Джувея тоже скучает по господину Сефироту. Бдящая повелительница воды перешла в атаку, прижавшись ко мне сбоку, с учетом того, что я сидел на стуле, часть моего лица оказалась в очень мягком и приятном захвате верхних прелестей волшебницы. Какая милашка. Рари этим было не пронять, кружка оказалась на стойке, а попка Джуви, в захвате изящных, но очень сильных ручек, остальные достоинства колдуньи подверглись пристальному визуальному осмотру. Пока что визуальному, у владыки отменный вкус, впрочем, это и так известно. Апостол развратно облизнулась, как бы показывая, по кому это должно быть известно. А вот для Джуви, несмотря на все, что уже было между нами, даже с участием других девушек, подобное поведение было весьма постыдным. Как же так? В гильдии. На глазах у толпы народа. Стыд. Паника. Ужас. В итоге, реакция была закономерна. И испарилась. Еще и стесняшка. Рари прижала пальчик к губам и мечтательно закатила глаза. Да, я отхлебнул из кружки. Что? Где взял? Так нечего было выпускать ее из рук. Как говорится, в большой семье не щелкай клювом. Впрочем, потеря источника пива огорчила демоницу не сильно. Владыка, когда я воочию увидела ваших избранниц, у меня возникло некое желание, помощь с которым можете лишь вы. Откинувшись на спину, жарко выдохнула мне в шею эта совратительница. И что же это за желание? Приподнимаю бровь. Вы. Девушка взяла мою руку и уверенным жестом положила к себе на грудь. Рефлекторно я слегка сжал предоставленный холмик, ощущая его нежность даже сквозь ткань платья. МРР, не могли бы сделать их чуть больше? Я очень прошу вас, владыка, и буду безумно благодарна. От этого прерывистого шепота по всему телу прошлась волна мурашек. Может, действительно, в рамках эксперимента. Хотя, нет, отказал я этой хитрой девице, хотя сделать подобное в таком положении было действительно сложно. Но почему? Ведь, как я могу видеть, все ваши женщины имеют весомые аргументы. Ты идеальная готик Лали. В тебе прекрасно все и изменения лишь испортят этот идеал, сказал я чистую правду. Да, подозреваю, что у меня уже давно не все в порядке с головой, но именно такой образ для своего шедевра мне нравился более всего. К тому же, там были далеко не равнины Эрахана. Да и еще одна причина была. Но, хозяин, о, это вселенская боль, тоска и обида. Как не поверить этим замечательным фиалковым глазам, в которых начинают блестеть слезки горя. Никаких «но», убираю руку. Ты для меня как ребенок, так что никаких поползновений в этом направлении. Но я не ребенок. Я вообще не человек. Продолжала она изображать досаду. Или не изображать. Читать Рари было довольно сложно. К тому же, будем откровенны, сейчас я ее просто дразнил. Но эти реакции. И как я только жил раньше без этого. Для меня ты как ребенок, так что не обсуждается. В общем, будь хорошей девочкой и веди себя, как и положено уважаемой ведьме. Ну, если вы так говорите, хозяин, она вновь поерзала, потом заметила, что ее пиво уже благополучно кончилось и, лукаво ухмыльнувшись, провела пальчиком у меня по уголкам рта, собирая остатки влаги, после чего провокационно медленно обхватила его губами. Да, я так желаю. Хорошо, довольная своим поведением брюнетка, соскочила с моих колен. Тогда я размещу трофей дома и буду надеяться, что мои действия для поддержания нашей репутации не останутся без награды. И, подхватив с пола свой топор, она стала неспешно удаляться, покачивая бедрами. Вот же, чертовка. Тем временем в тайном кабинете заговорщиков. Больше ты ничего нам не забыла рассказать. Мира недовольно сверлила взглядом жены. Нет, вроде бы, беспечно улыбнулась фидолосская девушка. Хотя за это время было столько событий, а моя жизнь столько раз кардинально менялась, что я не могу утверждать наверняка. Вполне возможно, что совершенно обыденные для меня вещи вам покажутся дикостью. Ну, знаешь ли, забыть, что у Сефа есть личные демоны, это немного перебор, возмутилась Люси. Рари у него уже давно, все как-то привыкли. Белокурый ангел задумчиво поднесла пальчик к губам. Как и к его летучей даче, при помощи которой можно захватить пару-тройку стран. Ах, они там, я, а она и ко мне, и Сев. Стыдно. Вломившаяся в допросную морально уничтоженная Джувея несколько разрядила обстановку и отвлекла внимание на себя. Так, спокойствие, только спокойствие. Вдохни, выдохни, выпей. Взгляд госпожи Хартфили заскользил по находящимся в помещении зачарованным емкостям. Вот, сока, и давай еще раз. Кто, что, как и при чем тут Сев? Да-да, мы хотим слышать все грязные подробности. Продолжила по-семейному издеваться жене. Взгляды присутствующих дружно скрестились на ней. А то вы скажете, что вам не интересно, что там такого произошло, что Джувея так смущена. Ты еще плохо знаешь нашу Джувею, Эльза прикрыла глаза. Такую реакцию могло вызвать что угодно, хоть шепот на ухо, хоть просто смех конкурентки, пусть и да девушку и приняли в клуб жен Сефирота, да и по сухому времени она с Сефом общалась больше всех них вместе взятых, но вот действительно срастись они еще не успели. Кроме Миры, само собой, иногда создавалось впечатление, что они даже мыслят синхронно. У знающей демоницу Мираджи Нельзы подобное вызывало некоторую опаску. В том, что две Миры, это чересчур даже для нее, Валькирия никогда бы не призналась. И все же, в каких отношениях Сев с этой мелкой нахалкой? Продолжила допрос Люси после того, как Джувея присосалась к кувшинчику. Трудно это описать, Женни всерьез задумалась. С одной стороны, она ему как дочь. Когда Юкина была моложе, это особенно бросалось в глаза. Одна, скромная и тихая, другая, оторва и хулиганка, но смотрел на них Сефирот одинаково. Тогда они часто работали в паре, это сейчас Сарана уже вступила в гильдию и начала опекать сестру. А Рари перешла на задание С-ранга, но еще пару лет назад Рари от Юкина и на шаг не отходила. А с другой стороны, поторопила подругу Люси. Ну, порой у меня складывается впечатление, что она, словно его продолжение, как еще одна рука. Иногда, что она заявляет на Сефа прав больше, чем мы все. Но одно я знаю наверняка, за гильдию и своего обожаемого хозяина она порвет любого. Злая темная фея, но все же фея. А еще на нее почти невозможно злиться, уж не знаю почему. Так между ними что-то есть. Эта нахалка делала что-то с господином Сефиротом, нервно уточнила Джувея. Насколько я знаю, нет, качнула головой уроженка Эдоласа. Говорит на эту тему она давно, но до сих пор обещала только совратить его, когда он вернется во плоти. Все уже привыкли. Но он уже вернулся, заметила Люси. Хм. Миражанна вновь на мгновение задумалась. Она сегодня и правда более энергична, чем обычно. Эх, будто бы нам двух жутчайших чернокнижников в составе гильдии не хватало. Теперь еще демон. Пусть Эльза вновь бурчала и выражала неудовольствие, но знающие ее подруги прекрасно понимали, что Валькирия в очередной раз начинает включать сержанта, а значит, выбита из колеи. Впрочем, неудивительно. Остальным новоприбывшим фикам тоже требовалось немного времени, чтобы переварить и разложить по полочкам полученные данные. Вы еще забываете об огненном драконе-оборотне и перспективе принять еще двух таких же, подложила Полешек в костер осознание ситуации девушек жены. Ну, чего-то подобного от Сефа и стоило ждать, пожала плечами Мира. Джувея, как ты? Полегчало. Да, хотя Джувее до сих пор очень стыдно. Джувея хотела обнять господина Сефирота, дабы помешать разлагающему воздействию этой. Она, Джувею, при всех, прямо на глазах господина Сефирота, не слезая с его коленей. Взгляд водной волшебницы начал затуманиваться. «Мы ее теряем», — вздохнула заклинательница духов. «Несправедливо. Писательница тут вроде бы я, а такое воображение досталось ей. Эх, думаю, если бы у тебя было такое же воображение, то твои книги опасались бы продавать даже в магазинах для взрослых», — хихикнула Женни. «Судя по лицу, кое-кто не отказался бы от прочтения таких книжек, правда, Эльза?» — поддержала сестру Мира, заодно напомнив Валькирии о том, что боевая официантка прекрасно осведомлена о невинном хобби подруги. «Это к делу не относится», — отрезала Скарлетт, начиная потихоньку приобретать лицом цвет, идентичный оттенку ее волос. «И вообще, нужно было срочно менять тему», и разум девушки зацепился за один факт, почему-то упускаемый ими ранее. И удивление, вызванное этим самым фактом, было столь сильно, что смыло даже смущение от увлечения ее в столь постыдном занятии, как чтение эротических рассказов. «Я только сейчас кое-что осознала. Мы же замужем за Сефом, так?» Капелька смущения вновь проявила себя. «Ну, как бы». Глаза Люси невольно забегали. «Да, наверное. А какая у Сефа фамилия?» В ответ раздалось лишь озадаченное молчание. А ведь действительно, новый вопрос захватил умы девочек. Ведь им нужно теперь носить фамилию мужа, но как-то так получилось, что никто никогда этой фамилии у него не спрашивал. Жене повернулась к сестре Мира. «Не знаю», девушка растерянно нахмурилась. «Почему-то за все время знакомства я никогда не задавалась этим вопросом. Все время было не до того, а потом и вовсе забылось и стало неважным. И тебе не интересно?» Начало провокации Люси. Хотя там и провоцировать было не надо. «Конечно, интересно. Но, Не спрашивать же это у самого Сефирота. А что такого-то? Не поняла волшебница перевооружения. Эльза, вздохнула Мира, мы знаем нашего сумасшедшего дракона больше года, живем с ним в одном доме, делим одну постель уже несколько месяцев. Вот как бы ты отреагировала, если бы после всего этого Сеф не знал, как тебя полностью зовут. Ой, стало нестерпимо стыдно. А ведь когда у него день рождения, мы тоже не знаем. Принялась добивать подруг Люси. Тут я могу помочь, вмешалась Женни. Сев говорит, что не помнит и, в любом случае, не считает необходимым его отмечать. Ну да, что ему, древнему монстру, какой-то очередной год, вздохнула заклинательница духов. Но вот с фамилией нужно что-то делать. Джувея думает, что это может знать брат господина Сефирота, предложила вышедшая из мечтаний Джувея, заодно продемонстрировав, что означенные мечтания не мешают ей отслеживать обстановку. Да, хорошая идея, покивала Валькирия, но прямо спрашивать тоже нельзя. Зерев может об этом упомянуть Сефу, а тот сразу догадается, писательница кое-что понимала в теории конспирации и желала зашифроваться по полной. ХММ, может, первое нам поможет. Земная Штраус задумчиво приложила пальчик к губам. А может, она даже знает. Все-таки, как я поняла, она была ученицей Зерефа. Да и не только, как теперь известно. Да, кто бы мог подумать, это так романтично. Глаза Эльзы мечтательно вспыхнули. У господина Сефирота тоже есть ученица, даже две, и одна из них очень похожа на Миру и Жене, а у второй синие волосы, как у Джуви. Джувея начинает беспокоиться. КХМ, кашлянула Люси. По-моему, ты перебарщиваешь, конкурентки. Они повсюду. Как ты не понимаешь, Люси? Сделав страшные глаза, водная волшебница принялась едва ли не трясти бедную заклинательницу за грудки. Эй, ладно, отпусти ее. Придушенно пискнула блондинка. Девочки, хватит, осадила подруг Валькирия. Так, мы определились, что нам нужно сделать исково начать. Теперь нужно понять, как именно этого добиться. Нам нужен план. Взгляд Алаволосой упал на полку. И пара тортиков, чтобы подкреплять силы во время его обсуждения, продолжила мысль заслуженная сладкоежка. Эх, ладно, но давайте дальше обсудим это у нас дома, а не в кладовке, вздохнула Женни. Тут даже чай не заварить, да и уютного диванчика не наблюдается. Угу. А еще можно спросить Ур, думаю, ей тоже будет интересно, присоединилась Мира, внеся дополнительное предложение. Уфу, пойдемте, а то после встряски Джуви мне бы не помешало прилечь на пару минут. Люси недовольно повела слегка кружащейся головой и бросила осуждающий взгляд на слишком увлекшуюся подругу. Простите, Джувея больше так не будет, покаялась повелительница воды, чем вызвала невольные смешки подруг. Сколько раз они уже слышали подобное, но рано или поздно все повторялось. Слишком уж увлекающейся и непосредственной натурой была синеволосая красавица, за что ее и любили. Весело смеясь, фики покинули комнату заговорщиков, ловко притворяющуюся обычной кладовкой. Впереди их ждал вечер в хорошей компании, тортики, чай и, конечно же, хитрый план. Тот, ради кого все это и затевалось, весело хмыкнул, пряча улыбку в очередную кружку пива. Его терзал вопрос, устроить ли девочкам небольшой розыгрыш или лучше не вмешиваться и наблюдать, как они будут вызнавать стратегическую тайну попутно, в лучших традициях фей, сея вокруг себя хаос, разрушение и веселье. Серебриноволосый маг пожал плечами, небольшим усилием воли создал монетку и подкинул ее в воздух. Ну что же, почему бы и нет? Маг потянулся за следующей кружкой. Чуть позже. Дом, милый дом, а она что тут делает? Эльза повернулась к Женни с удивленно негодующим выражением лица. Я могу ошибаться, но это похоже на бутерброд с черной икрой и осетриной, меланхолично ответила ангел. На очень большой бутерброд. Я маленькая, несчастная, голодная и совершенно игнорируемая моим владыкой. Мне нужно заесть стресс. Рыбкой, с видом абсолютно довольного существа просветила фей черная книга владыки Сефирота и впилась зубами в бутерброд воистину чудовищных размеров. Врёшь. Прошипела Джувея. «Вру», согласилась Меркурий. «На самом деле я ничего не ела полтора месяца и соскучилась по вкусненькому». Миниатюрная девушка потешно слизнула несколько икринок, прилипших к носу во время укуса, и сделала новый. «Полтора месяца», удивленно округлила глаза Люси. «Мне не обязательно есть, но иногда это приятно». «Прожевав кусочек», сообщила демон. А еще хозяин обещал сделать со мной кое-что с использованием взбитых сливок и клубнички. Брюнетка мечтательно закатила глаза. Ах, быстрее бы. Было очевидно, что над ними издеваются. Рри. Сукаризной посмотрела на провокаторшу жене и повернулась к остальным девушкам. Она живет здесь. После ряда опытов сефа с магией пространства этот дом стал куда больше, чем кажется. Дай угадаю. Это еще одна из мелочей, о которых ты забыла нам рассказать. Теперь недовольные взгляды обрушивались на Эда девушку. То есть обычная дверь, что открывается в другой мир, не навела вас на мысли, что и двери в доме могут быть не так просты. Меркурий, уже почти прикончившая бутерброд, склонила голову на бок и прислонила пальчик к губам. Почему-то мне кажется, что нас очень вежливо и аккуратно назвали дурами, поделилась с подругами своими думами Люси. Нет, что ты, как я могу так назвать обожаемых девушек моего дорогого владыки, состроила невинное личико провокаторша. Ну ладно, не буду вам мешать, я в душ. Рри, облизнув с пальцев последние крошки, соскочила со стула и продефилировала к выходу с кухни. Водичка, мочалка, господин Сефирот, трущий мне спинку. Гр. Джувея водичку уже намеревалась предоставить. Это мечты Джуви. Не смей на них покушаться. Ох, тогда, Рри остановилась и, хитро глянув на грозно выглядывающую из-за спины Эльзы синевласку, многозначительно облизнулась. Мы вполне можем разделить эту мечту. Я ведь уже говорила, ты, милашка, улыбка демона стала откровенно развратной. А, не подходи и... Госпожа Лаксар мигом утратила весь свой боевой настрой и скрылась за валькирией. Как дети малые, прикрыла глаза рукой жене. Ну ладно, я все же займу с дороги ванную. Джувея, предложение с потиранием спинки в силе, буду тебя ждать. И провокаторша торжественно удалилась в одну из ванных комнат. Остальные дамы переглянулись и рванули занимать вторую оставшуюся ванную. Хаем, а ведь я так и не успела сказать, что, с учетом расслоения, в одну и ту же комнату можно войти 5 раз, словно они разные. Какая я рассеянная, ухмыльнулась уроженка Эдоласа и неторопливо пошла к уже занятой порождением сумрачного сефиротского гения ванной комнате, пока 4 другие дамы продолжали делить последний санузел. Спустя примерно 1.5 часа, когда все заинтересованные стороны смогли таки отвоевать свой кусочек комфорта и разместились за столом, домой явился Сефирот, успешно вместе с Игнилом погонявший драгонслиеров. Настолько успешно, что слегка переутомившуюся Венди он нес на руках. Я в полном порядке. Заклинание бодрости уже все устранило. Вяло отбивался ребенок, уже, по-видимому, смирившийся со своей нелегкой долей. На эфирном теле могли остаться следы, так что... «На всякий случай, напрягаться тебе не нужно», — с заботливым видом покачал головой Сефирот. «Эх!» — горестно вздохнула девочка, поворачивая голову вперед. «Мы дома!» — крикнул единственный представитель мужского пола в доме. «Как насчет ужина? Садитесь!» — кивнула Эльза. «Но сначала, мыть руки!» — дополнила Люси. «Старая добрая домашняя тирания!» — хмыкнул Сереброволосый. «Ты что-то сказал, дорогой!» — улыбнулась Мира. «Да!» С готовностью подтвердил маг, саживая с рук показательно счастливую от этого факта Венди. «Что я по вам соскучился и ужасно хочу обнять и поцеловать. Тогда зачем дело стало?» Рассмеялась жене и первая подала пример. Глядя на целующихся взрослых, Венди, с видом вселенского смирения на лице, еще раз вздохнула и поспешила отправиться на гигиенические процедуры. В своих ожиданиях девочка оказалась целиком права, так как за примером последовали и логичные повторения. Жени, Мира, Люси, Эльза, Джувея, Рри. Минуточку, Рри. Маг отстранил от себя попытавшуюся повиснуть на обожаемом владыке девушку за миг до касания губ. ТЦ, не получилось, ничуть не смутилась пойманная на горячем апостол. «Давайте ужинать», — вздохнул чернокнижник, ставя брюнетку на пол. Некоторое время за столом царила тишина, прерываемая лишь сосредоточенным сопением над очередным блюдом авторства жены. Правда, странный взгляд, которым Рари то и дело сверлила Венди, заставлял юную волшебницу нервничать и подозревать подвох. Как показывал ее личный опыт, легкое безумие в семье Сефирота было явлением столь же распространенным, как насморк среди простых людей. Уф, спасибо, все было очень вкусно, с некоторым усилием откинулась за столом Венди. Угу. Ленивым движением руки Джувея избавила посуду от остатков еды, еще одно, и посуда уже сухая. Отлично. теперь мы можем все вместе заняться кое-чем интересным». Предвкушающе улыбаясь, Рарисию секунду переместилась к девочке. «А может, не надо?» — обреченно спросила воздушная Драгонслеер. «Не волнуйся, тебе понравится. Может быть», — продолжала ухмыляться Меркурий. Сев повернулась к своему избраннику мира. Ее голос и интонации не предвещали магу ничего хорошего. «Я тут ни при чем», — открестился маг. «Это твоя книга», — как бы между прочим отметила Люси. «И ты должен был следить за ее воспитанием», — добила Эльза. Тем временем виновница столь бурной реакции умудрилась исчезнуть, прихватив с собой заложницу. Впрочем, через 10 минут они вновь появились. «Энни, смотрите так, Венди», наряженная в точную копию платья готик Лали, включая кошачьи ушки, зажмурила глаза. «Ну, хозяин, вам нравится?» Пристроилась рядом с девочкой Рари, счастливо улыбаясь. «Это же прелесть!» «Хм-м!» Протянул маг. «А ничего!» Задумчиво высказала свое мнение Эльза. «Венди, тебе идет!» В голосе главной косплейщицы всея фей знающие люди безошибочно определили стойкое желание заиметь в себе такой же костюмчик. «Правда!» Неуверенно приоткрыла глаза Марвел. На самом-то деле она тоже испытывала слабость к новым нарядам, но эти смущающие подвязки очень уж смущали. «Угу», — согласилась Люси, серьезно кивая. «Выглядишь очень гармонично, а как размеры-то подошли? Будто на тебя и шили», — уже с толикой профессиональной заинтересованности склонилась ближе девушка, пристально разглядывая наряд. «Вы прямо как сестры», — улыбнулась Мира, мысленно погружаясь в сладкую ностальгию о собственном детстве с Эльфманом и Лисаной. Последняя нередко донашивала кое-что из тех вещей, что стали для старшей сестры маловаты. «Я тоже заметила», — зеркально повторила улыбку жене. Джувея же в обсуждении участия не принимала, судорожно дорисовывая в уголке свой план взаимоотношений, где между Венди и портретом новой опасности появлялась двойная стрелочка с жирным знаком вопроса и подписью «сестры». Какие конспиративные теории и фантазии у нее при этом роились в голове, сказать было затруднительно, но лицо покраснело, а по бесшумно шевелящимся губам то и дело можно было прочитать слова вроде «одинаковые размеры», «пошлые подкаты», «сливки и клубника». Процесс закончился внезапно. Карандаш замер над бумагой, над головой синевласки закурился пар, а голос сам собой возвестил на всю гостиную. «Господин Сефирот, как это неприлично!» Обернувшиеся на звук девушки только закатили глаза, все поняв без слов. Одна только Рари продолжала довольно улыбаться, будто ничего не произошло, да Венди густо покраснела. Не потому, что догадалась, о чем думала Джувея, а так, на всякий случай. Интуиция, опять же, утверждала, что покраснеть было отчего, это же Джувея. На следующее утро. Уединенный столик на втором этаже гильдии. Ой. Введенная в курс дела под кодовым названием фамилия жениха первая ушла в себя, забавно пожав крылышками на прическе. А ведь действительно, я никогда у него не интересовалась. И как нам добыть эту информацию? Спросила Эльза. Хм, Мэвис закусила ноготок. Прямой вопрос не годится, придется собирать по косвенным данным. Зев никогда не расстается с музыкальным артефактом и постоянно слушает какую-то историю на нем. Я как-то его спросила, что это... Но он лишь улыбнулся и сказал, что, как же там было, очень похоже на его жизнь в художественной обработке. Это случайно не та, где не врем ли мы, Зерев, доверчивым людям. Включилась в беседу Ур. Ледяную принцессу забавляла возня молодежи с этим вопросом. Лично она не видела ничего зазорного в том, чтобы подойти и просто спросить, но женская солидарность и то веселье, что несло это расследование, просто не позволяли госпоже Милкович душить прекрасные порывы фей практичным подходом. Не уверена, но вроде бы да, что-то такое там было, хотя Зев больше слушает про еще не поздно настроить скрипку, взять верную ноту, исправить ошибку. Нам нужно прослушать эту историю. Подвела итог Люси. Да, но как это сделать? Эльзу волновала прикладная сторона вопроса. Это-то как раз просто, мотнула головой маленькая Златовласка. «Я подойду и попрошу послушать». Он, с вероятностью в 98%, просто включит громкий режим либо наложит чары, усиливающие звук. «А вам останется просто сидеть и слушать, пока я буду отвлекать внимание Зерефа, чтобы, даже если его спросит Сефирот, он не мог выдать наш интерес к конкретной теме. И ты думаешь, что это сработает?» Мире как-то не верилось, все было очевидно просто, но... Почему тогда никто из них не догадался сделать что-то подобное? Ну, отвела взгляд призрачная Фика и немного покачалась на носочках. Если что, у меня есть средства, чтобы он точно обо всем остальном забыл. Это какие же? Джуви интересно, пусть у водной повелительницы и было весьма богатое воображение, но вот опыта связать это самое воображение с реакцией первой пока что не хватало. Зато его было вдосталь ур, и та зашептала на ушко синеволосой красавице варианты отвлечения мужского внимания. Ох, и так, а потом, я совсем не это имела в виду. Первая стремительно сменила колер лица на красный. А ты слишком много общаешься с этим извращенно-извращенческим драконом. Оказывается, у призраков острый слух, цыкнула ур. Это что же там за объяснение такое было? Навострила ушки Эльза. Джувея Эн не может этого сказать. Над синевлаской начал подниматься пар. Я тебе потом поведаю, пообещала подруге Мира, что во время просвещения магия изменила свои уши на кошачьи и все прекрасно слышала. Так, мы свернули не туда. И вообще, мы идем получать стратегически важную информацию или нет? Засуетилась Мэвис. Озвученная тема ее явно сильно смутила. Да-да, пошли, и девушки дружной гурьбою отправились на поляну в восточном лесу, где любил отдыхать великий чернокнижник в перерывах между странными и явно зловещими опытами вместе со своим братом или походами с призраком светловолосой Фики. Интересно, это у них семейное, или дочка просветила маму на предмет способов отвлечения? Спросил потолок вышедший из невидимости серебриноволосый маг. Хороший вопрос, нужно будет поинтересоваться у Уртир. Ну а пока продолжим, и маг вновь скрылся в невидимости. Чуть позже. Полянка в восточном лесу. Самый жуткий темный маг за последние тысячелетия соизволил лениво приоткрыть глаз, Мэвис, и улыбнуться. Привет, чернокнижник вытащил затычки из ушей. Привет, ты все так же лежишь и ничего не делаешь. Девушка склонила голову на бок, прислушиваясь к едва уловимым звукам.